сбежали с машины. Взяв живых связах с двумя головными машинами, идет машина Челюскинца. В головной машине Шмидт, Ушаков и другие. Дальше и дальше машины за машинами прибывают на Красную площадь, останавливаясь перед мавзолеем. Эта документальная запись сделана 50 лет назад. На трибуне мавзолея Валериан Владимирович Куйбышев. Страна может смело гордиться своими челюскинцами, гордо державшими великое знамя Советского Союза. Страна может смело гордиться своими героями-летчиками, в основе героизма которых лежало сознание, возложенное на них Родиной, ответственности за спасение своих товарищей. Все это был залог для спасения челюскинцев. И челюскинцы спасены. Да здравствуют челюскинцы! Ура! Начальник экспедиции Отто Юльевич Шмидт. Товарищи, в этот самый значительный день нашей жизни мы заявляем, да, опыт челюскинцев и летчиков достоин изучения. Потому что на этом примере видно, что за страна наша Родина, какие в ней таятся силы и возможности. Чего можно достигнуть, если работать по-большевистски? Участники челюскинской эпопеи – радист Эрнест Теодорович Кренкель, метеоролог Ольга Николаевна Комова, летчик Анатолий Васильевич Лепедевский. Когда у нас случилась эта беда, первым, кто мне ответил, это был Уэлен, комсомолка Людмила Шрадер. Зашел к нам в рубку Отто Юльевич Шмидт, и он сказал, не забудьте передать Людочке, что, видимо, у нас наступит перерыв в радиосвязи, корабль потонет, мы все более-менее благополучно выберемся на лед, и потом уже будем устанавливать связь с Альдиной. Через полтора часа корабль затонул, а на рассвете следующего дня установили связь с берегом. К нам летели самолеты, к нам был послан дирижабль, к нам спешили ледоколы, собачьи упряжки. Эфир гудел радиограммами. У нас в лагере была построена большая вышка. На этой вышке были сигнальные флаги. Если Кренкель получал известие по радио из Уэлена, что вылетел к нам самолет Лепедевского в данном случае, он был только один тогда, то на вышке поднимали флаг. А к нам бежал радист и говорил, женщины, будьте в пятиминутной готовности. Первый раз у нас было 10 человек, простились с теми, кто остался, и отправились на аэродром. Дошли до аэродрома, целый день мы прождали, смотрим на эту вышку, появился второй флаг, это означало, что самолет вернулся. Таких походов у нас было несколько, когда мы все ждали и ждали Анатолия Васильевича. Даже частушку составили. Самолеты, где же ваши перелеты? Самолетов не видать, надоело ожидать. Но мы понимали, что найти нас очень трудно. Потом постоянно нам вредила погода. Или пурга, или туман, мы вылетаем, обратно возвращаемся. 104 человека на льдине. Причем одной девочке было всего полтора года, а второй 6 месяцев. Это Алла Буйко и Карина Васильевна. Это девочки-зимовщиков, которые отправлялись на остров Врангеля. Мы сделали ни много ни мало 29 вылетов безуспешно, и, наконец, 5 марта на 30-й раз мы попали в лагерь Шмидта. Вбегает Кренкель, говорит, женщины в 5-минутной готовности. Прибежали на аэродром. Мы были очень такие грузные, толстые, потому что на нас надели мужские малицы, какие-то невероятные валенки колоссальных размеров. Мы сами влезть в самолет даже не могли. Я помню, что меня подсаживало несколько человек. Ко мне подошел Юльча и сказал, Оля Николаевна, если самолет не взлетит, то вы, пожалуйста, сойдите. И я была ужасно довольна, потому что нам не хотелось первыми улетать. Потом выяснили мы, уже будучи на земле, что не одна я, а почти половина женщин ходили к Юльчу с просьбой не в первую очередь лететь. Правительственная комиссия подготовила довольно фундаментально экспедицию на спасательных работах, потому что сейчас же уже прибыли Молоков, Каманин, Иваневский, Слепнев, Доронин, Водопьянов. И 7 апреля начали операцию, и 13 апреля операции были по спасению челюскинцев закончены. Из воспоминаний академика Ивана Михайловича Майского. Буржуазные эксперты, даже такие видные норвежские полярники, как Ларсен и Свердруп, приговорили челюскинцев к смерти. Но советская страна не могла примириться с таким трагическим финалом. Пока шла подготовка спасения, занявшая около 2 месяцев, колония челюскинцев на льду жила уверенной и организованной жизнью здорового советского коллектива. Это была заслуга прежде всего его руководителя Отто Юлиевича Шмидта, который находил самые разнообразные средства для поддержания бодрости духа своих товарищей, в том числе и такое. На дрейфующей льдине он создал кружок, в котором прочитал курс лекций по диалектическому материализму. Помню, как раз в это время, я тогда был советским послом в Англии, я встретил знаменитого драматурга Бернарда Шоу. Знаменитый писатель не скупился на самые восторженные слова. Ударив одной рукой о другую, это его был характерный жест, он сказал: «Что вы за страна? Полярную трагедию вы превратили в национальное торжество. На роль главного героя ледовой драмы нашли настоящего Деда Мороза с большой бородой. Уверяю вас, что борода Шмидта завоевала вам 1000 новых друзей».